Я молюсь на твой beach face. Тихое место, оставь меня здесь. Безоружен к этой жизни не готов. Дьявол всегда ходит между Боже мой, я смотрю, как в зеркало, быть мной.